Бивни, рога, гребни, гривы. До прихода времени размножения у многих видов самцы и самки очень похожи друг на друга и интереса к противоположному полу почти не проявляют. Мальчишки и девчонки тоже до определенного возраста презирают друг друга. Но вот приближается время размножения. Выработка половых гормонов, разных у самцов и самок, увеличивается, и под их влиянием внешний вид преобразуется. Если животные размножаются раз в жизни, как многие насекомые или лососи, новый облик образуется раз в жизни. У размножающихся всю жизнь животных, человек среди них, изменения тоже происходят один раз и на всю жизнь. А у сезонно размножающихся видов, некоторых рыб, многих птиц и млекопитающих, признаки готовности к размножению проявляются в сезон размножения, потом исчезают, и с наступлением нового сезона появляются вновь. Признаки пола и готовности к размножению очень разнообразны. По возможности, свои у каждого вида. Одни виды действуют довольно экономно. У них такими признаками служат неизбежные при размножении изменения облика. Например, о готовности самки к размножению у многих видов рыб сообщает вздувшиеся из-за запасов икры брюха. Другие отращивают что-нибудь новенькое. Так у самцов тритона на спине и хвосте вырастает яркий гребень. У самца лосося искривляется челюсть, и весь он покрывается красными пятнами. У самцов оленей вырастают рога. У многих обезьян гривы, усы и борода. У птиц из перьев образуются целые небывалые наряды. Отрастают гребни, набухают сережки. Многие самцы начинают издавать особые звуки. Тут и стрекот кузнечиков, и кваканье лягушек, и рев оленей и обезьян, и невероятно разнообразное пение птиц. Не забыто не только зрение и слух, но и обоняние. Очень многие животные обретают особый запах готовности к размножению, конечно же, разный у самцов и самок. Назначение всех этих сигналов – выделить, обозначить готовящуюся к размножению особь. Подобные признаки у людей называются вторично-половыми. У мужчин это борода и усы, грубый голос и особый запах. У женщин утолщенные и яркие губы, груди, расширенные округлые бедра, высокий голос и особый запах. Для усиления запаха у обоих полов на лобке и в подмышках вырастают волосы. Набор признаков известный и у других приматов и довольно экономный. Только изменение голоса, запаха, оволосения и губ не участвуют в размножении. Видимо, из-за лаконизма естественного набора признаков мы дополняем и усиливаем их различием в прическах, одежде, парфюмерными запахами, подкрашиванием губ и многими прочими украшениями.